Я не говорю о тех, кто ленится. Я не говорю о тех, кто предпочел работу домашнюю богослужением нашим. Я о них не говорю. Они могли, у них другая проблема. Но есть люди больные, есть люди немощные, которых сердце рвется в эти богослужения. Ну, они этой возможности не имеют. А мы не имеем возможности собрать всех, нанять автобус и так далее. Вы знаете, как бы там ни было, Бог дал нам все время это великое счастье иметь общение с Господом и друг с другом. За что слава Богу, слава Богу и благодарение. Поэтому действительно сегодня брат напомнил о том, о той благодати Божией, которой мы спасены. И сегодня нам много не надо. Нам просто надо ходить в том спасении, которое мы получили даром, ни за что. Без всяких дел, без всяких заслуг перед Господом, без всяких условий получили. Потому что мы пришли и сказали, что, Господи, вот мы грешники, это первое. Потому что кто не считает себя грешником, он не пойдет. Вот там мне не надо, только вот вы зовите того, он там под забором валяется. А я в чем буду каяться? Я же хороший человек. И всегда старался быть хорошим. И моя мама была хорошая. Мы вообще очень хорошие люди. Но вот то, что мы хорошие по-человечески, да, Бог заложил в наше сердце какую-то порцию хорошего. И в мире есть хорошие люди. Что вы думаете, нету? Посмотрите в своей деревне, сколько отзывчивых людей, которые не ходят в собрание. Попросите, они вам и сделают, и бесплатно сделают. Но есть одно но. Вот то, что мы имеем чисто по-человечески хорошее, его очень не хватает для Царства Небесного. Там гораздо более высокие стандарты и требования. Здесь сегодня культурные люди никогда ни в ссору не вмешаются ни в какую. Если вы будете обижать, хотя у мира таких немного, они просто помолчат, не обойдут вас стороной, в другой раз связываться не будут, но они и не будут и любить вас. Они и благословлять не будут. Они этого не могут, это не по-человечески. По-человечески даже не ответьте зло на зло. Это уже может быть пышущий человек. Есть такие хорошие люди. Но чтобы благословить и дать ему подарок за то, что надругал тебя, за то, что зазря наклеветал. Кто сегодня на земле так делает? Назовите хотя бы одного. Их таковых нету. А в Царстве Небесном, в Царстве Божьем именно такой стандарт. Поэтому все хорошее, что Господь дает нам на некотором уровне, оно всем людям присуще. Но после этого уровня человек, не раскаявшийся, который не пришел к Господу, который не получил нового рождения, он просто не способен будет это сделать при всем его желании. Поэтому пусть Господь сегодня поможет нам и научит нас, потому что благодать Божия, она не просто спасла. Вы помните, какая она еще есть? Научающая нас. Спасен. Ну да, но она еще говорит, если ты спасен, ты уже в моей власти, то я тебе хочу что-то сказать и рассказать тебе. Потому что при всем том, что ты спасен, ты иногда плачешь, сам не знаешь от чего. Вот депрессия пришла. И почему, не знаю. Вроде ничего не сделал плохого. Вроде ни с тем не поругался. А вот возникло что-то вот такое, места не нахожу. И кто на это ответит? Я или кто-то? На этот вопрос только благодать может ответить, потому что она все знает, это Дух Святой, это Слово Божие. Вот благодать Божия сегодня спасительная и научающая нас, чтобы правильно и целомудренно жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы Господа нашего Иисуса Христа. Она научающая, а я учиться не хочу. Знаете, есть много детей, которые не хотят учиться, правда? Им родители говорят, надо. Но если ты не будешь учиться, Но, ну, не, я не хочу, чтобы ты в колхозе работал, да неправильный подход. Я не хочу, чтобы ты вот так же тяжело работала, как я. Это тоже не совсем правильный подход. Мы прекрасно понимаем, зачем нужно образование. И многие дети, когда пойдут в школу, они просто не хотят учиться. А уже после, когда уже не вырастут, немножко другой разум станет, да они что-то на родителей бежат, говорят, а почему ты меня не заставляла? Надо было больше наказывать, надо было больше требовать, потому что они поняли, что они упустили время. И уже теперь, когда надо зарабатывать хлеб, нас нужно учиться, ну, знаете, не совсем, так сказать, удобно и приемлемо, потому что время уже ушло, время упущено. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня благодать Божия, которая спасла нас и оправдала, была научающая нас, а мы чтоб учились. Потому что можно ходить и не учиться. Я, говорит, покуда, значит, первый класс окончил, то весь букварь скурил. Вот он вот так учился. Вот была учеба. Вот так можем и мы учиться. Пришли, посидели и пошли. И живем так, как жили раньше. Значит, это ненормальное явление. Так не должно быть. И Писание говорит, чтобы мы не напрасно топтали дворы Божьи. Оказывается, можно напрасно ходить. И даже напрасно уверовать можно. Так написано. И благодать Божию можно принять напрасно. Вы помните предупреждение, что благодать Божия не была принята вами как? Тщетно, напрасно. Такое страшное что-то, правда? Непринятая благодать. Но я понимаю по ним. А принят благодать напрасно, это уже, наверное, какое-то в квадрате преступления. Принял и напрасно принял. Поэтому я очень хотел бы, когда мы сегодня, я буду читать еще, и я буду говорить сегодня о молитве, о том самом тяжелом труде, который нам приходится делать, и он самый тяжелый, и вы это знаете, я не раз повторяю, и ничего нового не скажу, что репетировать вы можете петь 2 часа 3, а ты, Песа, как-нибудь пробовали помолиться, стать на колени, помолиться столько. Ну, разбор слова можете проводить. Я не говорю, что этого не надо, вы поймите меня правильно. Я только разницу ставлю. Вот как-то, а что такое молитва? Ну, пришел, дай прощу у Бога. Ну, что сложное? Оказывается, это самое сложное. Потому что никто и не оценит. Молился, мать, ну, что ты вымолила? Ну, что ты вымолила? И что ты вымолил? Людям хочется, чтобы вот попросил, и тут же, пожалуйста, держит на руках. А Писание-то не так говорит на сегодняшний день. Поэтому я прежде всего хотел бы, чтобы обратили внимание на молитву, потому что если мы не научимся молиться, то никакой труд эффективным не будет. Любой. Сначала надо вымолить. И проповедь надо вымолить. И спеть так, чтобы чувствовалась сила в пении, тоже надо вымолить. Даже помочь человеку, и то надо узнать, как ему помочь этому человеку. И потом хотел бы сегодня сказать о том, чтобы мы могли поменяться после сегодняшнего дня. Сначала в голове, чтобы поменялось, потому что если в голове не поменяется, то вы не сможете поменять и жизнь. Сначала Бог обновляет разум, а потому что, а наша жизнь, что следует за нашими мыслями, за нашим разумом, покуда мы не поменяем мышление наше, взгляды наши, что-то, мы не сможем жить по-новому так, как хочется. И, наверное, то самое трудное, это самые такие крепкие твердыни. Это твердыни нашего разума. Переубедить. Сказать именно вот так, а не так. Вот именно так надо. И тут же масса пустых, а зачем? А кому это надо? А зачем кому-то говорить, он что не знает сам? Если захочешь, то даст. Если не захочешь, то не даст. Ну попробуйте вот развалить вот эти все постройки внутри. Кажется, ну, действительно что-то неудобоприемлемое. Поэтому я часто напоминаю, сегодня хочу напомнить одну притчу, которую один из братьев, это тут Питер Беспалов. Значит, что очень часто люди просто даром проводят время в маленьких домах своих. Они приходят, слушают и продолжают жить так, как жили раньше, и совсем ничего не пытаются менять. Я вот это сказал, когда один, значит, человек пришел, ну, наверное, был православный священник, потому что батюшка называл. Что пришел? Ну, батюшка, говорит, исповедоваться пришел. А что такое? Грешен. Ну, да ясно, грешен. Это все грешны. Грешен. Что ж ты сделал такое? Говорит, батюшка, у соседа 100 снопов украл. Я подумал, слушай, ты хоть расскажи, как ты 100 снопов украл? 100 снопов, это же воз здоровый. Говорит, батюшка ходил 4 раза и по 20 снопов воровал. Он посчитал, говорит, тут 4 по 20, это 80. А где же остальные 20 снопов? Говорит, батюшка, я после исповеди поеду заберу. Эти 20 снопов, которые не забрал. Я вот после исповеди поеду. Я заберу, то, что я сказал, я просто наперед исповедовался. А, ну знаете, в чем дело? Этот человек, ну, это притча с одной стороны, а с другой стороны, и мы же так часто делаем. Пойду, сначала думаю, сделаешь, сделаю, а потом попрошу прощения, неужели Бог не простит? Сознательно делаю в расчете на то, что пойду попрошу, неужели Бог не простит меня за то, что я делаю? И если мы именно вот так вот и пытаемся где-то пробраться на какие-то высоты духов, у нас ничего не получится. Потому что ты такой, каким у тебя желание. Это не важно, что ты не делаешь. Не делаешь, потому что боишься. Не делаешь, потому что меры будут приняты. Потому что это не твоя заслуга, что ты не делаешь. А в сердце желание есть дело. Так вот, и я, и мы... Именно такие, какие мы есть в наших желаниях внутренних. И потому, не давая оценки никому, потому что я не могу ее дать вам, а вы мне, потому что я не знаю, а вы точно можете дать оценку. Почему? Почему Бог меня не слышит? А вот подумай хорошо, чего ты желаешь, что ты думаешь больше всего? И как Бог может отвечать при таких мыслях, при таком желании? Ну, я буду проходить именно к самой молитве. И я читаю это место Писания, которое говорит о молитве. Вообще в молитве много есть мест, потому что вопрос настолько глубокий и настолько важный, что он характеризуется многими компонентами. А где-то по длительности молитвы написано, где-то написано о ее интенсивности, как надо молиться. И вы очень много мест найдете. И все не будут правильными. Но за одну проповедь все вопросы решить просто невозможно. Потом мы как-то берем одну часть, не отвергая те, которых написано, мы не читаем о них. Потому что невозможно все прочитать и все рассказать. И я беру одну молитву, одна из молитв Соломона. Это третья книга Царств. 3 глава, 5-13 стихи. «В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью, и сказал Бог, проси, что дать тебе. И сказал Соломон, ты соделал работу моему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою,